а спустя некоторое время умер отец. Его сердце продержалось 7 лет, но практически он был мертв с того времени, как услышал о поведении жены. Весь город знал о ее похождениях и сочувствовал ему. Именно тогда он начал пить. Дженнифер делала все, чтобы успокоить его, но ничего не помогало. На следующий год, когда пришло время учиться, Дженнифер хотела остаться дома с отцом, но он не желал и слышать об этом. «Дженни», — сказал он, — «ты должна получить юридическое образование. Мы с тобой создадим компанию». Окончив колледж, она поступила в Вашингтонский университет в Сиэтле на юридический факультет. В течение первого года обучения, когда преподаватели вбивали им в головы правила составления контрактов, исков по правонарушениям, ведения гражданских процедур и уголовное законодательство, Дженнифер чувствовала себя как дома. Дженнифер любила Сиэтл. По воскресеньям она вместе со студентом-индейцем по имени Амини Уильямс и крупной девушкой-ирландкой Джозефин Коллинз плавала в лодке по озеру Грин, расположенному в самом сердце города, или ходила на гонки Золотого кубка на озеро Вашингтон и смотрела на приводнение ярко раскрашенных гидропланов. После полудня Дженнифер, Амини и Джозефин встречались в Хасти-Тасти, кабачке, где лучше всего в городе готовили хрустящий картофель. 2 человека ухаживали за Дженнифер. Молодой, привлекательный студент-медик Ноу Ларнин и студент юридического факультета по имени Бен Монро. Иногда Дженнифер ходила к ним на свидание, но была слишком занята, чтобы думать о серьезном романе. Каждое лето Дженнифер ездила домой. Отец сильно изменился, больше не пил, но, казалось, никогда не был трезвым. Он погрузился в эмоциональное безразличие. Ничто не могло вывести его из этого состояния. Он умер, когда Дженнифер училась на последнем курсе. Город любил его, и на похороны пришло около 100 человек, которым он помог и с которыми подружился на долгие годы. Дженнифер в себе перенесла горе. Она не просто потеряла отца, она потеряла учителя и наставника. После похорон Дженнифер вернулась в Сиэтл. Отец оставил ей в наследство $1000. И она размышляла, чем ей заняться после университета. Она понимала, что не может вернуться в Келса. Для людей она навсегда останется девчонкой, чья мать сбежала с подростком. Дженнифер провела переговоры с десятком юридических фирм штата и, учитывая хорошую успеваемость, получила несколько приглашений на работу. Уоррен Оукс, профессор, читавший им уголовное законодательство, говорил ей: «Очень тяжело для женщины получить место в хорошей юридической компании». Положение Дженнифер осложнялось тем, что у нее не было ни кола, ни двора. Она никак не могла решить, где же ей остановиться. Однако незадолго до получения ученой степени проблема разрешилась.